Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 26 мая 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян, и у нас прямой эфир. Вот Олег из Приморья пишет: «Вячеслав, не обращайте внимания на Васю Пупкина, он на Ютубе, и дальше идут много личностных оценок. Вот и у вас в прайм тайме решил попиариться». А как можно не обращать внимания на Васю Пупкина? По-моему, как говорят, это самый упоминаемый персонаж в интернете, да? Да. Так что это... Пупкин наше все, да? И вот от Олега тебе пришло... Что-то мне обрывок этого смс-ки достался, но по смыслу понятно. Вот этот обрывок звучит так: «Киселёва и прочих в трибунал как военных преступников». Вопросительный знак. Ну, в общем, понятно, про что вопрос. Ответ восклицательный знак. Это 100%. Конечно. Ну, все на сегодня у нас. Спасибо спонсорам. Спасибо. Вот тут Калямин Михаил написал: «Реклама по телеку идет, сила Сибири, национальное достояние. Прокомментируйте баранам, насколько национально». Не, ну понятно, чье национальное достояние? Китайское национальное достояние. Вот тут вопрос еще задал Санцеликий. «Вячеслав, Китай и РФ подписали договор о взаимной помощи для борьбы с революциями. Означает ли это, что ваша революция закончилась, не начавшись? Китайцы размажут вас по стенке». Представляешь, то есть китайцы приедут и будут нас размазывать по стенке. Ну, во-первых, те договора, которые подписывает Китай, абсолютно не обязательно, что он их будет выполнять. Мы видели по Китаю, он со многим подписывал разные договора, очень сильно не стремится он что-то выполнять, тем более, что его за это никто не укусит. Китай будет взвешивать, что ему интереснее, что же понятно, что вмешиваться во внутренние дела другой страны для него очень опасно, если он это сделает. Ну, он может сделать это только каким образом? Ну, что-то оттяпать, вот, силу Сибири оттяпать, да, посмотрим. В общем-то, мы держим это в голове. Китай такая постоянная величина, которую нельзя обойти, поэтому так косяка давим. Да? Я сразу вспоминаю, вот был как-то в Венеции давно, что-то очень сильно не понравилось, воняло там тухляком, ну, потому что все эти помои, канализации в эти сливают в каналы. И вот едет гондола, там, значит, вот этот гондольер, а впереди на носу стоит мужчина, который поет, ну, там, «О соле мие», что-то еще он там пел. И вот он поет, а сам так, он к зрителям, они в гондоле сидят, а он так спиной туда, и он поет, а сам косяка давит, когда мост будет, потому что мост низкий, он, видно, много раз башкой стукался об него, поэтому поет сам раз, так, оп, нырнул под мостик. Вот это как тот мост Китая, это постоянная величина, нужно понимать, где он, чтобы вовремя так раз и так далее. Ты про последний роман Тома Клэнси тебе написал? А, ну ладно, это потом, это просто человек, я сюда пометил, он написал, что «Последняя инстанция», роман 2013 года, мы не читали, но вот ссылки уже несколько раз сделали. Президентом РФ является человек по фамилии Володин. Мы знаем, что Том Клэнси очень часто угадывает. Путина, по крайней мере, угадал, да? Да. В охоте, ну, за Красным Октябрем. Вот угадал, да, но с чаем пока что-то не выходит. Ну, так не сразу Москва строилась-то, да? Так, вот тут Владимир нам написал, что под Харьковом житель начал стрелять, когда судебный исполнитель, участковый, понятые пришли описывать его дом. Житель против банка. Ну, то есть классическое. Вот помнишь, мы говорили вчера в Харькове, там какая-то стрелушка была, людей убили, потом заложники. Вот нам прокомментировали это. И по улице Нансена, вдоль улицы Нансена в Ростове-на-Дону, насыпь железнодорожная, там видео, идет эшелон с танками в сторону Украины. А вот уральские коммунисты решили, что пора сделать Путина героем России. Вот такой Вячеслав Венгер от КПРФ предложил дать Путину звание Герой России. Так что Ну, мы видим, что сейчас то, что происходит в России, причем не только в партии «Единой России», коммунисты сюда залезли, ЛДПР, это конкурс на самый эффектный поцелуй Путина в жопу. Вот кто эффектнее так поцелует, смачнее так, понимаешь, вот тот молодец. Я его еще больше ку. Да, я его еще больше ку. А вот уже в США, причем не где-нибудь, а в Конгрессе, заговорили о том, что Россия использует передвижные крематории в Донбассе. Мы как-то смеялись над этой новостью в свое время. Ну, она подтверждается с разных сторон, причем с Донбасса фотки присылают. Но меня вот удивляет, знаешь, как все вот замешалось-то, как все вот очень похоже. Какой-то вот такой гротескный, конечно, вариант какого-то Третьего Рейха, да, там были газвагены и крематории, то есть передвижные душегубки и стационарные крематории. Здесь это вроде как в одно. Ну, то есть понятно, что назначение другое вроде бы, а как-то вот в мозгу оно отмечается, да, то есть, ну, на уровне, я имею в виду, подсознательным, те граждане, которые слышали там про зверство фашизма, они, конечно, отмечают и крематории, и газовые автомобили. Потом всякие оружия возмездия, как у Гитлера. Путин с Рогозиным через день вообще рассказывают, ну, не называют это оружием возмездия, ну, там и арматы всякие, кого там и чего там только нет. Понимаешь, которым вот мы вам там сейчас дадим. Аннексия, там же, защита братьев за рубежом, там, великий вечный лидер, какие-то внутренние враги. То есть настолько много совпадений, особенно по лозунгам, да, там времен аннексии Австрии, лозунг «Единая Германия». Сильная Германия, единая Германия. Здесь сильная Россия, единая Россия. Совершенно идентичные, да? То есть, ну, молодцы, что можно сказать. А вот эти, те, кто в Донецке, они не понимают, что эти душегубки, грубо говоря, под них и приспособлены. Более того, ты говоришь, да, ну, как сказать это самое. Я думаю, что, ну, зачистка-то пошла, вот мозговой, все дела. То есть они там не выживут, им сейчас что делать-то вот этим рядовым бойцам? А уже ничего. А что не, ну делаешь? Я считаю, что надо бежать и сдаваться в Украину. Ну, в ту сторону, да, еще можно, в эту уже не, нет. Конечно, в Украину сдаваться, сдавать всех своих этих самых командиров и надеяться на, ну, на милосердие, да, и правосудие, иначе их тут просто не будет. Большинство людей не способны так поступить, тем они, более, что, большинство из них люди пьющие. А большинство и не надо. Ты же понимаешь, что надо опять же пяток, вон два хватило, да, поймали. Чтобы они петь начали там. Тогда их и помилуют и простят. Это точно так же, как наши эти грушники. Им сейчас нужны и из Донецка такие люди, понимаешь, которые скажут, что там все плохо и нас расстреливают. Понимаешь, я о чем? Ну да. Чтобы они, кто первый прибежит, тот и выживет. Вот что я хочу им сказать, террористам. Ну, я понимаю, наверное, сложно говорю, но это простая мысль. Мы об этом говорили по поводу ярлыка на книжение. Понятно, что с кем-то будут договариваться из них. Я говорю вообще о рядовых. Вот таких же, как капитаны, грубо говоря, наши это самое. Они должны туда прибежать и стать теми же самыми языками. Тогда их защитят. Иначе их убьют. Вот о чем я хочу сказать. Всего лишь донести мысль. Я понимаю, что... Ладно. Все, молчу. Два истребителя США посадили лайнер Air France из-за угрозы химоружия. Да, был звоночек опять. Вот видишь, как интересно. Туда Air France сказали, что самолет везет химоружие. Ну, так же, как помнишь, в том фильме про исламистов, как они химоружие пытались доставить в Америку и там всех отравить и убить, но на нем не оказалось химоружия. Ну, вполне возможно, что это просто провокация, а возможно, кто-то нащупывает какие-то вот ходы, смотрит, как будут действовать. Вот депутат Бундестага, которого не пустили в Россию, рассказал, как с ним обращались в аэропорту Шереметьево. Да, пограничники обращались, он говорит, очень грубо, отняли паспорт, потом отдали только в самолете. Просидел он всю ночь. Но поразительно, что он прилетел сюда по приглашению Косачева и Глазьева. И то есть с ними он должен был там что-то рамсить, да, а его не пустили. И он позвонил Косачеву, а Константинову сказал, что, мол, это, извини, мужик, не смогла. Я не знаю, что происходит, сказал Костя Косачев, да, вот так замечательно. И это, между прочим, все-таки комитет Совет Федерации, председатель. Но, видишь, не в курсах был. Что кто происходит? Его спрашивает, они там. Не, понятно, что не та птица, чтобы спрашивать кого-то там в Совете Федерации. Вообще никого не спрашивают, в Совете, тем более Федерации. Там раскладушка рулят, что. Сообщество «Укроп. Украинское сопротивление» было удалено администрацией Facebook. Да, вот это вот странная какая-то ситуация. Вот нам с Нижнего написали, что такие-то такие фейсбуки выпиливают обычный ролик с говорящей головой Мальцева за несоответствие принципам сообщества. То есть странное какое-то вот движение в этом фейсбуке. Вроде это Цукерберг, Америка и так далее. А катапультирует как раз тех, кто борется с Путиным. Вопрос. А как мы их вообще различаем? Вот ты говоришь, там Facebook, там сидит Цукерберг. Он что, вообще, он вообще в курсе про это? Да нет, конечно. Конечно, там нет. У него сидят администраторы, но эти так администраторы. Администраторы, они везде сидят, они на местах сидят. Ну. Вот, ну вот. Но он не дал возможность русский сделать Украине администраторов кто? Своих, Цукерберг. Ну, значит, он не воспринимает это как это ну, самое. Вот им там на эту всю Россию, вот знаешь, как там, на медвежий угол, хватит одного администратора, нафиг ему еще деньги платить. Вот они и решают российские. Были бы украинские, решали бы совершенно другую сторону. Это не Цукерберг, он тут ни при чем, абсолютно точно. Это только бизнес. Не, понятно, что Цукерберг здесь ни при чем. Ну и все. Ну, достучаться до него сделает по-другому, подумаешь. Видимо, никому это не интересно, наша война с Украиной. Консул в Киеве посетил задержанных на Украине россиян в киевском госпитале. Они чувствуют себя нормально. Добились они, кричат. Да. Мы добились, наконец. Комментировать он ничего не стал, но зато сказал, что не будут их менять на Савченко. То есть это он знает точно. Ничего он комментировать, мы там разберемся, посольство там примет решение и так далее. Но вот говорят... Я бы на их месте сказал, не надо меня ни на кого менять, потому что им сейчас сюда не надо никак. Нет, ну если они приедут сюда, то они отсюда больше уже никогда никуда не уедут, только вперед ногами, ты же понимаешь. Да, конечно. Они конечно. Очень быстро сгинут от конечно. Каких-то тяжелых заболеваний, вызванных от полония. Потреблением полония. Луговой еще жив и здоров. Ну да. Так что, конечно, я не знаю зачем. На российско-украинской границе были возведены 100-километровый ров и 40 километров заграждений. Да, ну причем это понятно, что это граница с ДНР, с ЛНР. Вот тут пограничный столб устанавливает очень замечательно, причем как положено, 2 метра 10 сантиметров, все в общем-то как и должно быть. И, конечно, вызывает это в те вопросы, которые мы задавали. То есть это граница с некой такой определенной Украиной, с ЛНР, с ДНР. То есть ДНР с ЛНР опаснее для Путина, чем там, любая другая, допустим, Харьковская область, граничащая там, с Белгородом. Да? Ну, да, там да. Ничего не устанавливают, никаких там препятствий, пограничных знаков там отродясь не видели. А здесь все устанавливают, видишь, как это вот к вопросу этих товарищей, которые там за русский мир ратуют в этом ДНР, ЛНР, чтобы они понимали, что скоро им бежать будет некуда. Там будет линия Мажино. Назовем ее линия Путина. В Украине вырос оборот нелегального оружия по исследованиям. 70% его привезено из зоны АТО. Да я думаю, что и больше даже привезено, потому что как это можно там отследить? Это и среди тех, кого задерживают 70%. Ну, потому что там, вот как здесь вот, в Киеве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники ребенка. Сейчас вот было сообщение, То есть он сам сатос этого, и, ну, видно, у него что-то там переклинило в голове. Он или своего ребенка, или племянника, ну, в общем, кого-то из родственников взял в заложники, ну, там вроде все как обошлось. И вот понятно, что если путинцы не сделают такую границу с ДНР, с ЛНР, то все это оружие также придет и сюда, в обратку, а им это совершенно не нужно. Поэтому такой вот... Но это то, о чем мы говорили еще год назад. Мы говорили, что Порошенко хочет, не хочет, он должен... Тогда еще Порошенко-то не был, да, еще президент. Что говорили, будучи президент, должен установить очень жесткий кордон, чтобы не было оружия, которое будет привезено в Украину, чтобы не было фальшивых денег, наркотиков и так далее. Ну и проникновение ИГИЛ, который тоже будет, кстати. Вот общественные организации Приднестровья просят Путина о защите. Общественных организаций? Да. Ну как, они хотят, чтобы, ну, когда, понимаешь, Украина приняла недавно решение о том, чтобы не пропускать на территории Приднестровья, расторгнула договор о пропуске вооруженных людей, ну, то есть армии на территории Приднестровья российской, то, ну, нужно было понимать, что это будет, что обязательно Украина это сделает. Зачем ей нужно пропустить на территорию Приднестровья там невообразимое количество военных и потом получить удар с двух сторон, да? Ну, чтобы вот этот вот, ну, это то, как раз о чем мы говорили, что тот балкончик Путин мог отрезать, который там на Херсон, на Одессу и потом на Приднестровье. Там на Украине тоже, в общем-то, люди, может быть, не как сейчас все, кто сидит в штабах, не особо стратегического мышления, но понимают, что это делать ни в коем случае нельзя. А вот Приднестровье тут считает, что огромные силы против них сосредоточены на молдавской территории, что не сегодня, завтра их там начнут репать. А в Молдавии есть огромные силы? Ну, 3000 армии, елки-палки. Там со всеми, кто там стрижет, бреет, носит, возит, под 10, говорят. Ну, понятно. Их можно просто вручную переловить. Да, под 10 тысяч народу. Вот на каждого солдата выделяем по 20 человек. Да? Задача поймать и в клетку посадить. Да нет, конечно, все это чушь собачья. Но я понимаю, зачем это сделано. То есть это же исходит отсюда. Те просьбы граждан и общественных организаций, ну это как... Да, но вот опять же, это как в Данциге, как Гданьский коридор, тоже там немцы замечательные, спасите нас здесь, там нагибают и так далее. Вот то же самое, мы уже говорили, это очень похоже все. Ну да, какая-то, вот я прочитал, Татьяна Долишняя, Союза женщин ПМР, я прям читаю как ПМС, да. Вот она решает, что надо войска ввести, да, в Молдавию. Ну точно, общественная организация, сразу вижу руку Володина, да, общественная организация. Авиация НАТО тренируется защищать Арктику. Ну да, тут вот вопрос к тем, кто там тренируется Арктику защищать, почему... Они что думают, вот авиация, там в небе Арктики холоднее, что ли, теплее, почему? То есть вот принципиально, что здесь надо проводить учения, да? Может, просто как экстремально, да, в экстремальных условиях. А никакая разница, небо везде одинаковое. Это вот я сейчас прочитал недавно о стратегической важности острова Готланд, я думаю. Ну ладно бы, это когда была та Швеция, у которой был парусный флот. Ну можно было представить, что он важный. Но сейчас что? Сейчас разница полетного времени 5 минут. Она что-то дает? 5 минут разница полетного времени. Поэтому, ну не знаю, тут вот... И сравнять с водой этот остров тоже, наверное, ну, примерно 5 да, минут. Да, 5 минут, потребует. Согласен, да. И вот, конечно, важно, что в маневрах приняли участие и Норвегия, и Швеция, и Финляндия. То есть, на самом деле, вот когда говорят, что это там касается арктического региона, я почему подчеркнул, на самом деле это, конечно, касается Балтийского региона. больше, чем Арктики, понимаешь? То есть я думаю, Швеции вообще Швецию мало интересует. Арктика ее интересует больше, что у нее дома творится. Тут вот на этом же самом Готланде. Иначе бы они так не дрейфили. Силы обороны Швеции обладают готовностью и планом действий на случай возможной российской агрессии, говорит премьер-министр Стефан Левин. Да, в общем-то, они заявили о своем плане, как и финны, видишь, то есть они так в унисон все это, и говорят, что обладают достаточными силами и средствами, чтобы предотвратить агрессию. Россия неожиданно начала военное учение на Урале. Вот тоже, да, замечательно, мы говорили, Путин постоянно пытается залезть туда, где уже что-то есть. Ну вот проводят они в этой Арктике свои учения. Ну пусть проведут, потом ты проведешь на Урале. А он нет, он, надо провести тут вот поближе. Понятно, что Урал кончается также Арктикой. То есть выход туда, на северные моря. Поэтому, ну ясно, что это ответ Чемберлену. Посмотрим. Чемберлен умер, а мы его все отвечаем. Да, мы все отвечаем. Ну да. Какой сильный политик-то был до сих пор. Еще Кирзон, да? Да, Кирзон, да. Тут вот про синдром ложной памяти у Москвы. Ну да, мне тут Шлак написал, они вас все там слушают, что ли, вы сказали про конфабуляцию на госуровнях, и та же формулировка тут же появилась в «Гардиан». Замечаю, не первый раз. Ну да, действительно, Гардиан написал про синдром ложной памяти, о том, что, значит, Путин заявляет, что НАТО в свое время говорили о нерасширении и так далее. И вот потрясающая вещь, разные переводы, да, особенности перевода. Российские СМИ перевели, что, оказывается, Горбачев подтверждает, что да, что были договоренности на словах, что НАТО не будет расширяться. Хотя мы миллион раз об этом говорили, Горбачев сам заявлял, я не сильно его люблю, но надо сказать, что он заявлял четко. Вот, кстати, Вектор Ньюс вот это написал, что в апреле 9-го Михаил Горбачев выразил возмущение по поводу того, каким образом Россия была обманута Западом. И даже прямая речь его, они, вероятно, потирали руки и радовались тому, что им удалось провести русских. Представляешь, что за бред. Как Горбачев сам неоднократно, в частности, вот в ноябре 2014 года говорил, что никаких договоренностей-то на словах не было. То есть тогда еще существовал Варшавский договор, и этот вопрос не стоял, пояснил экс-президент СССР. По его словам, в договоре 2 плюс 4 от 90-го года речь шла о том, что на территории бывшей ГДР не могут размещаться атомное оружие и войска НАТО. Тогда было обговорено, что в течение нескольких лет должна была сократиться численность Бундесвера. Все это и было сделано. Так что вот, на вопрос издания, можно ли считать мифом заявление, что он был обманут западными партнерами по переговорам, Михаил Горбачев ответил, да, на самом деле это миф, к нему приложила руку пресса. Видишь, то есть какая разводка, причем совершенно четкая. То есть берут Горбачева, якобы он что-то там говорил, Путина этого. А потом вопрос, ты понимаешь, вот отвлекаясь это, да мало ли что он там говорил на словах. Вообще, какое это значение имеет? Нет, тоже имеет некоторые значения, когда на него ссылаются. Ну, на него же ссылаются, на Горбачева. Нет, я понимаю, но для нас с тобой... Нет, важен договор, конечно, документ. Те, кто нас слушает, для нормальных людей, это не играет никакой роли вообще. На то, что они ссылаются. Они могут сказать, а вот он лысый, да, и поэтому, да. Или вот, а он черная обезьяна, и поэтому. Это наплевать, на что они понятно, ссылаются. Что есть международные почему договора? Мы обсуждаем их аргумент, он ничуть не умнее, чем все их остальные аргументы. Понятно, но это откровенная ложь. Причем ложь... Так откровенная ложь опровергать... Горбачев жив, может оспорить, как это и оспаривает. Как раз опровергать откровенную ложь не имеет вообще никакого смысла. Потому что они могут засыпать этой откровенной ложью у нас с утра до вечера. Они так и делают. Каждый раз опровергать. Так вот, мы ведемся на это. Надо им сказать, вы мудаки. Эта херня не катит. Вот как говорят, не катит. Выбросьте свой аргумент. Мне мне сказал про этот человек, говорит, вот видишь, вот Горбачев-то, вот что сказал. Я говорю, да не говорил такого Горбачев. Залез, они написали. Ну, человек, значит, ведется, прочитал в их ресурсах. Статистически, конечно, будут вестись. Ну и что? Ну одному ты опровергнул. Ну, а что делать теперь? Наши слушают, все люди понимают, что это все чухня. Ну вот мне пишут, что вы говорили об этом весь год, но это по поводу того, что вот статья появилась, что карлик всех переиграл, как Россия толкает Финляндию в НАТО. Ну да, мы это видим. Что и не только Финляндию, и Швецию толкает кирзовыми сапогами, все нормально прям. Русские в Эстонии получат непропагандистский телеканал. То есть вот там заявление Айнар Русар, который эстонского национального телевидения, правление, член правления, он заявил, что 20 лет назад надо было русское телевидение еще делать, и что сейчас будут они делать, ну вот планируют они туда, внимание, 2-5 миллионов евро в год, можете себе представить, это вообще на что? На кулер, на сигареты? Там, ну, я считаю, нормально. Да ладно ты. И что это не будет... Это... Ну, нам дали бы 2,5. Не, ну это нам, да. Мы бы сделали канал. Они говорят, что это не будет пропагандистский телеканал. А он должен быть пропагандистским телеканалом, понимаешь? Вот в чем дело. А он не будет пропагандистским. То есть вот они такие милые, такие хотят быть белыми и пушистыми. Так не бывает. Грандиозный провал на выборах у Единой России. В Калининграде не получил ни одного мандата. Это действительно грандиозный провал. Ну, не знаю насчет грандиозного провала. Там понятно, что это Балтийск, это местное самоуправление. Понятно, что получили мандаты люди, которые тоже при делах, понимаешь? То есть. Но какая партия-то победила? Никакая. Они беспартийные. Там люди, которые... А, так это те же самые люди, которые просто не стали говорить, что они от Единой России. Нет, там были единороссы. Я так понимаю, что единороссы там губернаторские. А это какого-то местного кренделя люди, и все. Ну, между ними там, ну, это те же самые, понимаешь, там они между собой заточились, и все. Пусть не будет у людей иллюзий, что можно выиграть по всей России так же вот точно, да, что это вот граждане так проголосовали. Почему такое получилось? Потому что избирательные комиссии контролируются вот этими местными, вот и все, вся разница. Ну, и потому что губернатор там ничтожный совершенно, вот этот Цуканов, да. Поэтому он так подставился очень сильно. Возможно, это станет причиной его неизбрания. То есть скажут, ну ты видишь, ты не можешь, давай уступай место, будем избирать того, кто может. Мне кажется, у него слишком низкий IQ для того, чтобы его можно было снять с губернаторов. Не, он да, вообще, конечно, это вот такой классический вариант. Я прочитал его биографию, это просто... Вообще что-то невероятное, кто хочет прочитать. Это такой же Дед Мороз, как вот там в ДНР, в ЛНР стал губернатором. Абсолютно такой же. Причем он умудрился какую-то высшую школу. Ну, в общем, образования никакого, ПТУшник, потом вдруг кончил высшую школу приватизации предпринимательства в Москве в каких-то 97-99 годах. Вот. Потом. Еще что-то, и вдруг кандидат психологических наук, представляешь, в 99 году за 2 года получил какой-то, ну, корки, защитился в Казанском государственном техническом университете имени Туполева по теме цели и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное выгорание. Вот это жесть, конечно. Вот такие люди здесь рулят регионами. Калининграда, вот этот ПТУшник рулит, ты можешь себе представить, который психолог-ПТУшник рулит Калининградом. А Калининград, это, конечно, один из самых опасных регионов. Он вспыхнет первым. Вот спрашивают, что вспыхнет первым? Калининград. Ну, одним из первых, в любом случае, одним из первых. И как туда добираться нашим доблестным войскам? Вот на веслах как? Раз, два. На веслах, а как же? На галерах, да? На галерах. Да. Всех на галерах. Вот, Володин меня замучил. Вячеслав, скажите, что сделаете с Володиным после вашей революции? А то кажется, что вы его как и рекламируется. Мы сказали, трибунал решит со всеми этими братками, которые в Кремле, со всеми кремлядями, решит трибунал. Такой вот будет орган с большой буквы. Трибунал. Вот он решит, я думаю, мы-то как можем за него сказать. Но я не думаю, что что-то хорошее он решит. Как-то вот мне так кажется. Евгений Федоров, депутат Госдумы, готовит запрос на имя Бастрыкина, чтобы обвинить Касьянова в сепаратизме. Нет, конечно, ну, клоуны. Вот понимаешь, еще запроса нет. Вот что сейчас происходит, да? Он готовит запрос. И это уже новости, да? Да, конечно. Он сидит и готовит запрос. Новости. Во-первых, потому что там обсуждалось в Госдуме вопрос, так сказать, врага народа Касьянова, что вот он такой злодей и так далее, и поэтому его надо там как-то наказать. А как наказать, они не знают. И вот они придумали, что его нужно подготовить запрос, чтобы дали правовую оценку. По части 2 статьи 280.1 УК публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. То есть те, кто Крым не наш, это сразу же вот объективную сторону выполнили. Ты Крым наш? Нет, не наш. Все, привет, садись в тюрьму по статье 280 со значком 1, да, и части 2 этой статьи. Замечательно. Особенно, ну, по части 2, я так понимаю, статью сам не видел, но это, наверное, публичные призывы там где-то, в СМИ, там, угу. Это, ну, мы с тобой вот запросто, вслед за Касьяновым. Байкеры из мотоклуба «Легион 55», вот что-то до поляков докопались, которые приехали в Омск на международную конференцию. Вот эти байкеры там с ленточками и так далее. «Легион 55», имя им «Легион 55», да? Вот эти легионеры приехали тут поляков пугать в связи, значит, с тем, что вот поляки не пускают их, этих байкеров, к своим, к нашим памятникам там на территории Польши. Вот это прям их больше всего потрясло. Вот они говорят, здесь поляки похоронены, вот вы приезжайте и можете ходить совершенно спокойно. А нас туда не пускают, байкеров. Да, это, знаешь, это очень похоже на электроника, когда Басов там играет. Помнишь, электроник привезли в 5 утра, ту-ту-ту, мы хотим видеть картины. Так и здесь, рожи такие непонятные, приехали, мы хотим видеть памятник. Кинь нахер памятник, иди умойся. Байкеры — это вообще кегли для этих, для чеченского боулинга уже. Ну вот, как ты думаешь, вот этот, который сбил, переехал через проспект и наехал на байкера, как ты думаешь, он сознательно это сделал или нет? Ну, естественно, он был гашеный. Конечно. Я думаю, что он просто сознательно, он увидел байкера и переехал на другую сторону и наехал на него. Чеченский боулинг, вот так я называю. Да, хорошо. Чеченский боулинг, это да, красиво. Они кегли. Вот эти, вот они стоят как кегли, да? Типа, хотим, что вы хотите? Вы никто вообще здесь уже давно. Путин заявил о необходимости повышать престиж инженерных профессий в стране, поскольку талантливая молодежь все чаще выезжает для обучения за границу и мало кто возвращается обратно в Россию. Но те, кто повидал, что там, да, и причем он... А чему он удивляется? Заявили, да, заявили СМИ, Путин обеспокоился утечкой мозгов из России. А чем он беспокоится утечкой мозгов? Зачем ему мозги? У него есть байкеры, у него кадыровцы есть. Зачем мозги-то Путину? Люди с мозгами не будут терпеть путинскую мерзость. Если бы они не уезжали, а возвращались, Путина бы давно уже не было. Он что, не понимает этого? Что, про какие мозги он? Конечно, про какие мозги он говорит, что он чешет? Ни один человек с мозгами не будет. Ну, если, конечно, он там не отстегивает, что-то как там есть толпа, с жадной толпой, стоящий у трона, они получают, они что хочешь там расскажут. Причем мы же знаем, что многие из них слабоумные, то есть там умных людей мало. Ну, есть, некоторое количество есть умных, их все устраивает, потому что им падает, они беспринципные. У них, так скажем, все в порядке. Да, там. Дети говорят на английском языке, живут в Америке, имеют прописку. эту прописку, гражданство, извиняюсь, как у Лаврова, да, дочь. Ну, а что особенно ему париться? Да он что хочет, спляшет здесь, за нефига делать. Поэтому, конечно, какие, про какие мозги-то может речь идти? Дмитрий Медведев во время знакомства с уникальными разработками технопарка МФТИ заинтересовался прибором, который позволяет выспаться всего за 4 часа. Да, и вот он потребовал, чтобы правительству дали прибор, чтобы, чтобы они там на заседаниях не спали. То есть он с этим сном, со своим, везде и всюду, он просто, конечно, смешон. И здесь он даже сам себя, видишь, как пропиарил. Ему нужен прибор. Без прибора он никак не может. Но мы ему дадим прибор. Вот какой тут браслет, да, Медведев, получишь браслет, вообще не вопрос. После трибунала будет у тебя браслет на шее, правда. Такой, как в фильме, помнишь, с Рутгером Хауэром, который пересекаешь какую-то там линию, а он взрывается. Вот такой вот обещаем. Росалкогольрегулирование разработало перечень продукции, на которой не будет распространяться закон о государственном обороте этилоспирта. Да. Причем, ну, понятно, для чего это делается. Сейчас основная масса народу, так сказать, который спивается, потребляет так называемую незамерзайку. То есть вот несколько лет назад просчитали, что если вся незамерзайка, которая выпускается на ротенберговских заводах и является жидкостью для розжига костров, потом жидкостью для чистки окон там, и так далее. Ну, в общем, фактически это спирт низкопробный. И вот жидкость для розжига костров, которая замечательно продается в 18-литровых бутылках, вот на Сенном у нас определенная этническая преступная группировка, разливают потом по 5-литровым бутылкам, раздают это в шинки, там это разбавляют и получают там 500% прибыли, потому что, ну, она копеечная совершенно, на нее никаких акцизов, ничего нет, естественно. И все это заводы Ротенбергов производят. Вот подсчитали, что если взять все вот эти пузырьки, которые продаются в день для розжига костров, в день должны гореть 6 миллионов костров, не потухая, как у зороастрийцев, вечный огонь, понимаешь, 6 миллионов по России костров не должны тухнуть, вот, вот такое количество. Ну, понятно, что запрет на самогоноварение и все это именно отсюда, с тем, чтобы люди жрали незамерзайку, приносили баснословные деньги. Представляешь, там вот рядом с моим домом 4 шинка. Только в одном месте 4 шинка. Это, вроде как они там получают, сами держатели шинков, алкоголики, ну, менты туда приходят. Причем менты, знаешь, которые крышуют, каким образом они получают за крышу? Натурой. Менты заходят, вот раз, тяпнули там, все, закусили и пошли дальше. Потому что они знают, участковый 300 рублей получает, это самая большая, так сказать, величина, кому платят деньги. Всем остальным натура, и все это нормально так прокатывает. Единая Россия просит Собянина защитить москвичей от незаконного перевода жилых помещений в нежилые. Ну да, то есть Единая Россия просит поставить еще одну препону для перевода в нежилые помещения, для того, чтобы можно было собирать еще больше бабосов. Ты же понимаешь, что на этом, на переводе идет очень большой отстег. А легко получается перевести, да? Ну, то есть, нужно же помочь бизнесу. Они же говорят о том, что надо помочь бизнесу. Вот они всячески и помогают. Вот, а в Госдуме заявили о том, что добрососедские отношения необходимо регулировать с помощью типового свода правил, поведения и так далее. Вот, и они хотят такой свод правил, значит, принять. Если кто будет не выполнять, что будет, меня вот сразу интересует. Я думаю, там будут какие-то санкции. Дело-то даже не в этом. Дело в том, что когда вы приняли такой ужасный жилищный кодекс, когда там какие-то люди могут собраться и за тебя женить, принять любое решение, в все вот это. То есть ты не можешь не войти в ТСЖ, если у тебя в помещении, в многоквартирном доме. Ты вошел, они за тебя что хочешь могут принять. Любое решение, любые деньги тебе определить, платить, и ты обязан это выполнять. Полная херня, какая чудовищная совершенно. А тут еще оказывается кодекс должен быть какой-то моральный. Строителя коммунизма. Да, просто бредятина. Роструд предлагает ввести налог на тунеядство. Вот, уже говорили. То, о чем мы говорили. Нет, мы говорили это применительно к Белоруссии. Там это... Но мы говорили, что и у нас тоже. Да, ну вот они нас услышали. Мне вот написали, они вас услышали. Да они не нас услышали, они стук там-тамов услышали. То есть такие вот есть там-тамы для жадин. Да? Бум-бум-бум-бум, стучат, все, бабки надо немедленно. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил использовать труд осужденных для возведения объектов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу 2018. Ну, там уже заявили, что этого якобы не будут делать и так далее. А зачем? Же... А я не против, чтобы нет. Хинштейн построил стадион. Да, нет, они, дело в том, что это же вброс. При помощи Хинштейна, таких как он, кренделей, производится вброс. Вброс и послушать, что общество говорит. Нормально? Там молчат, язык в жопу засунули. Ну хорошо, понятно. То есть, конечно, с чемпионатом мира 2018 я посмотрю, как они обойдутся. Саратовцу, пришедшему на крымский митинг с украинскими лентами, заменили срок на реальный. Да, он был осужден там за кражу какого-то мотоцикла к полутора годам исправительных работ в 2014 году. Ну, он пришел с ленточками, все, и уехал сейчас вот на 3 месяца. А че он пошел тогда, если он под статьей? Ну, вот так, так он, да, решил. Следственный отдел по заводскому району Саратова инициировал проведение доследственной проверки по факту размещения ВКонтакте материалов экстремистского характера. Ну, в общем, ничего особенного, да, казалось бы. Там, ну, человек какую-то там песню или какой-то стишок там про каких-то... в общем, другие национальности придумал. Другое дело, что... Или разместил, вернее. Другое дело, что это касается 2013 года. То есть 2 года назад человек что-то разместил ВКонтакте, сейчас его выдергивают, говорят, слышь, ты 2 года назад там экстремизм себе позволил. Что вообще происходит? Просто охренели. В Иркутске амнистировали сбившую насмерть человека дочь чиновницы. Ну, ты помнишь, 2 сестер сбил знаменитая эта вот Анна Шевенкова, дочь секретаря Иркутского облсберкома. И тогда мы еще говорили, что, безусловно, писали, вернее, мы, что никакой ответственности она не понесет, потому что секретарь Иркутского облсберкома – это фигура. То есть нужно показать всем, кто занимается выборами, что можете делать, что хотите. Главное, делайте выборы, подтасовывайте, и все будет нормально. Мы помним, что ей объявили 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет. Ну, у нее потому что маленький ребенок. Да, только родился ребенок, да. И поэтому, значит, она в тюрьму идти не может или в колонию поселения. Вот когда ему будет 14, она тогда пойдет. Было понятно, что за 14 лет 20 раз уже всякие амнистии будут. И было понятно, что она ответственности не понесет никакой. Ну вот, она заплатила 200 тысяч рублей за 2 девочек, да, и все. Так что... В честь победы ее амнистировали. Нужно понимать, чья это победа. Так что я могу что вот по поводу этой Шевенковой сказать. Ну, что, конечно, возьмем власть, она будет отбывать наказание, безусловно. И, скорее всего, суд пересмотрит. И вот у меня есть подозрение, что не 2,5 года она будет сидеть, а как минимум 10, потому что мы будем добавлять за наглость. За наглость, за дерзость, за подлость. Ну, за цинизм, с особым За цинизм, конечно. Амнистия к 70-летию Победы затронула, кстати, более 33 тысяч человек. Да никого она не затронула. 4 тысячи человек выпустили на свободу. Остальные, это те, кто условно, досрочно, там, фиг ее знает. То есть это, что не связано с лишением свободы. То есть это те, кто фактически не отбывал наказание, да, отчислился. А вот 4 тысячи – это те, кто лишен был свободы, их выпустили. То есть нам рассказывали про 200 тысяч вначале, про еще что-то, а в результате оказалось, что это пшик. 4 тысячи человек выпустили, можете себе представить. Вот это амнистия, охренеть не встать. Просто обхохочется. Я не понимаю, зачем кормить такую ораву, зачем мучить такую ораву, охранять ее, не пойму. А что, система, она же не может по-другому. У так Путина, и должно быть. У Путина, ты обрати внимание, не было ни одной нормальной амнистии. Вот за время управления, он только 16 уже лет правит, не было нормальной ни одной амнистии. То есть все были вот такие, когда нам рассказывали про то, что отпустят чуть ли не всех, а потом в результате отпускали 4 тысячи, которых все равно нужно было отпускать на УДО или как там. Ну, то есть херня полная. Россия заняла первое место в мире по общему числу убийств. Да. Так вот... это в приведенном или просто по общему числу, я не понимаю? Нет, по общему числу первое место, а на 100 тысяч второе место. То есть Россия уникальная, конечно. То есть мы что, государство... больше, чем в Индии нас убивают? Конечно, в Китае? Намного. А как же? Я в абсолютных цифрах да, пытаюсь. И в абсолютных цифрах, и в... Это самое... нас же меньше на 100 тысяч миллиардов. Ну а что сделать? Вот так. У нас больше убивают, чем в Ираке, где война идет, в Афганистане. Даже, у нас тоже война. Даже больше, чем в неабсолютных цифрах, а на 100 тысяч. То есть у нас как? И это вот вдруг сказали, все так удивились, да у нас Россия на первом месте уже с 9-го или с 8-го года. Почему все удивились, я не понимаю. Так было всегда. То есть в абсолютных цифрах у России всегда первое место, а на 100 тысяч у России всегда второе место. Вначале это был ЮАР, потом там решили провести чемпионат мира по футболу, как-то они там сократили. Угу. Потом это было, не ошибаюсь, Бразилия, теперь Мексика и так далее. Ну, то есть там как-то это варьирует, да, а это постоянная такая вот. Ну, тут отсутствует право на жизнь, что-то мы же это видим. Так что, вот я записал, пока... показывают атаки ИГИЛ и Талибана, выброшенных за борт иммигрантов. И там в Сирии, Ираке, Афганистане меньше убитых, чем в России. То есть, а всякая вата у нас тут чешет, лишь бы не было войны. Да, это вот еще нужно заметить. Вот представляете, вот это в целых цифрах и на сотню, это то, что касается вот так называемой материковой России, да? А вот представляешь, если они там распространяют русский мир, так называемый, на ДНР и ЛНР, это еще какое количество трупов. А плюс еще, если говорить уже, положа руку на сердце, о количестве неопознанных трупов, из них, я уверен, что криминальных процентов, ну, 15 точно есть. Ну, кому они нафиг нужны? Бомжики какие-то. Ну, лежит он неопознанный, никому не нужен. Кто будет из-за него париться? Там висяк получишь, да, там. Ну, у него травма головы. Ну, а как он ее получил? Кто будет расследовать? Упал он с лестницы или его забили из-за шапки, да, там. Бомжи, как обычно, зимой делают. Ну, никто и разбираться не будет. Пропавшие без вести. Официально больше 100 тысяч. Неофициально больше 300 тысяч. Из них сколько? Убиенных, которых никогда не найдут. Поэтому здесь первое место, самое-самое первое, понимаешь, и в абсолютных цифрах и на 100 тысяч, и как хочешь. Это однозначно. Полицейский убил семью соседей из 3 человек. Ну да, у него что-то он сбрендил. Я так, ну это мы говорили про то, что в Москве товарищ там вчера убил семью из 3 человек, потому что не было света. А сейчас вот выясняется, что он не ходил 3 дня на работу, к нему пришли домой, у него там расчлененные трупы и головы, одна в аквариуме, другая еще где-то. Ну, в общем, короче, он повеселился от души. С чем это связано? Ну, наверное, с курением спайсов и так далее. Ну, тут вот интересно, что они его уже начинают. Вот постановка вопроса такая, что они отмазывать начинают. Да, конечно. Просто говорят, тупо отмазывать. Что... А как можно отмазать человека, который отрезал голову? Ну, максимум его можно сдать в психушку, да, и все. Вот все, что можно сделать. А но как они его пытаются смазать? Они его не будут наверняка. Ну как наверняка? Если они говорят, что это сосед напал с ножом на него. Это понятно. Ну а мальчик маленький тоже. Да, тоже с ножом. И, и жена его напала с ножом на полицейского. Это ради бога. Если вот это как-то оправдывает отрезание головы шестилетнему ребенку, вообще что на него никак, напали? Вообще никак. Понимаешь? А поэтому для чего они тогда это говорят? Ну, вот чтобы присоединиться к нему, да, чтобы сказать, и мы такие же, да? Они же это говорят, они что не понимают, они тупые совсем. Да им пофиг уже, они вообще уже ничего не понимают. Наверное, они все действительно в спайсах сидят. Да, конечно, тут вообще сомнений быть никакого не может. Абсолютно все рассказывают, что МВД России, блядь, в полном составе, там чуть ли не 100% это, блядь, люди, которые употребляют то или иное веселящее средство. Арестовали нотариуса Ершова Ершовского района Светлану Лопатину, обвиненную в мошенничестве с завещаниями. Редкий случай, надо сказать. Ну, да. Сейчас попер. Нотариусы тоже стали подделывать документы. Ну, в общем, короче, все катится в тартарары. Все развлекаются как могут. Вот в Москве следователя задержали за попытку взятки в размере 1 миллиона рублей. И вот тут интересная фраза. Долларов? Долларов, извиняюсь, да. Следователь, следователь пытался получить взятку через адвоката руководства банка и был задержан непосредственно в своем служебном кабинете. О чем это говорит? О том, что адвокат руководства банка был ментовской, понимаешь? То есть он, работая вроде как с руководством банка, был подставным, ну, разводил, я так понимаю, на бабосы этих ребят и очень неплохо разводил. А потом следователь говорит, а пусть они мне миллион принесут. Он своим кураторам говорит, слышь, он миллион долларов хочет. Давай, сейчас вломим его, классно. И банкиров сейчас нахлобучим на бабки и палочку нарисуем, что у нас тут следователь такой злодей. Все офигленно. В общем, ну, тогда адвокат же идет паровозом. Почему? Он пошел и заявил о том, что с него вымогают взятку, конечно. Ему дали там магнитофончик и так далее. Все замечательно, конечно. Я прям вижу всю вот эту картину. Вот его кураторов, которые потирают руки, что мало того, что с банкиров бабки получили, еще и этого уконтрапупили. В Саратове осудят 45-летнего жителя Волжского района за взятку полицейскому. Да, вот 45-летний житель пьяный совершенно предложил 500 рублей полицейскому, чтобы тот его не оформлял. Тот пошел и написал следователю на него заяву. Понимаешь, то есть ни свидетелей, никого. Но так как мужчина дает признательные показания... А зачем? Ну, не знаю, но они наехали на него. Ну, если, ну, вот у человека масла не хватает в голове, ну, значит, пускай идет сидит. Ну, я не, мне жалко его, понимаешь, ну, а что сделаешь? Понимаешь, когда... Ну должен у человека быть инстинкт люди, самосохранения. Все слабоумные люди будут сидеть в тюрьме, да, из-за того, что просто из-за недоумия своего, ну, наверное, это будет нехорошо, понимаешь? Куда девался в людях инстинкт самосохранения хотя бы? Да они ручные, Люди как дети уже стали, поднимают с пола и тащат в рот, да, ну, условно говоря. Вот я тебе же рассказывал случай в моей жизни, когда я расследовал преступление, люди украли, алкоголики трое украли спирт, а он технический, и у него стоимость какая-то бешеная. И я его начинаю допрашивать, он не чешет, что он там перелез с товарищем через забор, что он там наливал в банке этот спирт. И я знаю, что стоимость этого спирта там гораздо больше 100 рублей, 3 литров. А банки разбились. У него только одну изъяли банку. Понимаешь? А он говорит, их было 3. И товарищей было 3. То есть это группы лиц, проникновение. Тогда 89-й. Он мне чешет. И мне его приходится допрашивать. И я понимаю, что он идет в тюрьму на 5-летку. Представляешь, у меня волосы дыбом. Я ему говорю, ну может там ты ошибся. Может у тебя не было 3 банок. Он говорит, нет, было. Я говорю, да не было у тебя 3 банок, блядь. Понимаете, мне тоже это не нужно, нифига. И товарищи тоже, они какие тебе, ты откуда знаешь, как их зовут? Этот вот там кличку называть. Я говорю, никакие они тебе не товарищи. И все, в результате, ну, по малозначительному, там, административку шарахнули и все. Но он шел прям в тюрьму, я не мог этого допустить, чтобы этот придурок сел на пятилетку из-за того, что вот он дурак, понимаешь? Так что куда деваться-то? Ну, там же должны быть какие-то люди, у которых есть совесть, или там вообще абсолютно бессовестные, они все спайсы курят, абсолютно они бессовестные. Задержаны подозреваемые в подрыве банкомата на юге Москвы. Сейчас такая технология появилась забавная, да? Ну, да. Относительно забавная. Я так понимаю, дешевая, да, получается? Что-то ну, они туда газ закачивают, а потом, наверное, поджигают и все, да. И все. А потом деньги собирают, как в кино, разлетевшие. А вот в Саратове по-другому. Тут, значит, вот каких-то Шамиль и Саид Жахбаровы и какой-то Эльдар Чачанов, они, значит, ну, замечательные люди, конечно, самые лучшие, я так понимаю, которые работать не хотят, но хотят, значит, получать что-то. Вот, а этот Чачанов, будучи уже, так я понимаю, под следствием, ограбил какой-то игорный дом, но самый главный у них бизнес очень хитроумный, вот я, как говорится, рекомендую, да, они брали 5000-ную купюру, привязывали за нитку, и, значит, засовывали в терминал, деньги клали на свой телефон, а потом 5000-ную за нитку вытаскивали из терминала. И таким образом они какую-то баснословную сумму туда закинули. В общем-то, им хорошо. Так, так вообще да. Интересно, потому что ты же когда кладешь на телефон... 225 тысяч рублей так. Ты же вот все уже расписался в этом во всем. Они тоже не понимают, как ты говоришь, да, про это с банками, да? Ну, они же наверняка, вот на свой телефон, но даже если на чужой телефон, все равно на карточку надо переводить, там как-то вывод делать. То есть ты все равно весь подписан. Конечно, да? Конечно. Ну, люди абсолютно неумные. А как ты думаешь, преступления совершают умные люди? Вот путинские преступники, кто грабит бюджет? Ну, ты даже не представляешь, как они себя ведут. Это же вообще просто жесть. То есть они говорят, ну, а что, если нас захотят посадить, нас все равно посадят. Как здесь министр один работал, помнишь, который купил себе 2 Бентли, просто со счета министерства проплатил и купил 2 Бентли. На свое имя. Да, на свое имя. Его спрашивают, говорит, а как ты? Он говорит, да я взял вот платежку там туда-сюда и получил. Он говорит, да тебя же посадят. Он говорит, если захотят посадить, все равно посадят. Ну, его посадили, конечно. В СК России заступились за бэби-боксы, специальные окна в медицинских учреждениях, где можно оставить нежелательного ребенка. Да, представляешь, как это неудивительно. Следственный комитет вдруг проявил какую-то человечность, да, и самое главное, здравый смысл. В отличие от Астахова, который выступал против этих бэби-боксов, и они как раз стали спорить. Помойку кидать детей. Да, стали спорить со Астаховым. Но я понимаю, здесь, наверное, не из-за здравого смысла, а из-за количества преступлений, темников, которые, представляешь, им сколько надо бегать, там искать, ну, вот, понятно, кто, да. Кто этого ребеночка, там, мама, а зачем им это нужно? Здесь принесли, сдали, и у них есть формальное основание не искать. То есть они, конечно, ну, да. В плюсе находятся. А Астахов, конечно, безумец. Рассуждает, просто. Если эти окошки позакрывать, да, то тогда люди смотрят, а куда я нежелательного ребенка дену? Не буду-ка я трахаться, да? Так, что ли, он думает вообще? Я не знаю. Или буду презервативы покупать из-за этого? Ну, у него, мне кажется, с головой какая-то беда, он как-то уже. Да он и выглядит, живет. Он инфантильный, он просто инфантильный. Я не знаю, как он в армии служил. Представляешь, вот в погранвойсках человек служил, ну, у нас бы вечным пахарем. Ой, мне страшно представить, да. Да, он бы у нас вечным пахарем. Может, из-за этого он так увлекся детскими вопросами. Наверное. Эскейпизм такой, убежать в детский мир, да, как Майкл Джексон от этого всего ужаса жизни, да. Хозяин самого дорогого дома в Лондоне назвали российского экс-сенатора. Да, сейчас это Гуриев такой сенатор. Гуриев, да. Гуриев, да. Экс-сенатор, который там строит какой-то с 2008 года уже там какой-то немыслимый дворец с бассейнами, кинотеатрами, там с чем угодно. Вот. И еще заинтересовало всех то, что у сына этого Гурьева, да, какая-то там жена, которая вывесила свои фотографии везде, ну, в соцсетях, где было написано «Я слишком красивая, чтобы работать». Ну, что у людей с головой, а? Слишком красивая. Я не знаю, я с ней совершенно согласен. По крайней мере, на свой счет я так сижу и думаю, не слишком ли я красив, чтобы работать? Ее нафиг. Но тем более на государство. Но сам понимаешь. Нет, это понятно. Но имеется в виду, работа-то любая, не имеется в виду работа на государство. Она бы сказала, я не хочу работать на государство. Я бы ее зауважал. А это там выпало одно слово. Я слишком красива, чтобы работать руками. Вот так было в идее. Но она же все равно чем-то работает, да? Ну что, чтобы быть... Красота, ей же не за красоту деньги платят, да? А за использование этой самой красоты. Красоты, так что да. Она, я думаю, работает, не вынимая, что называется. Ну да. Да, так что все нормально, она отрабатывает. Не, мы как раз и об этом все и думаем одинаково, только да. не вслух не все говорим. Чистая прибыль банка Ватикана выросла в 2014 году почти в 24 раза. Он заработал 69 миллионов евро. Кстати, что-то не так, что уж и много, да? Не, ну а там и немного, во-первых. А во-вторых... Я что-то представил себе какие-то другие цифры совершенно. Да не, нормальные цифры. Дело в том, что мы там банк обслуживает многие вещи, связанные с церковью, где не больно нагреешься. Он не для этого. А, ну понятно. Не для особого такого извлечения прибыли. Конечно, цель есть извлечение прибыли, но это не основная цель. Ну понятно. То есть основная они, цель это обслуживание. Они не работают как инвестиционный банк и, соответственно, не получают инвестиционных доходов, а только вот пассивный доход, ну, с этого самого. Вот для того, чтобы в 24 раза увеличить прибыль, нужно было всего-то коррупционеров выгнать. Как помнишь, мы говорили, когда папа выкинул оттуда, так сказать, ну, банкиров, коррупционеров, мы говорили, ну, наверное, сейчас все станет нормально. То есть банк был в полной попе, извиняюсь за выражение, то есть там все рушилось, вдруг раз вот поменяли там власть в банке, и все стало на свои места, сразу все стало хорошо и прибыльно. Вот удивительно, спрашиваешь, как вот в России сделать что-то прибыльное? Да Сечина убери, и Роснефть будет прибыльной. А что, не будет что? Конечно, будет. В Австралии хотят отменить потребительский налог на тампоны и другие предметы личной гигиены. Тут пишут, неприятно слушать поддатого Бабаджаняна. Во-первых, Эдик не пьет. Я так... не пью. С какого года ты не пьешь? Сейчас вспомню. С 4-го. Во, видишь, уже 11 лет он не пьет. Так что тут такие вещи, это я сразу хочу как бы объяснить, что мы люди трезвые здесь сидим. И не относительно трезвые, а абсолютно трезвые. Нас немножечко развезло, потому что душновато. Очень жарко, да. Жарко немыслимо. А кондиционер мы боимся из-за вас включать. Надо что-то придумать, конечно. Если такая вот австралийцы жара. Молодцы. Видишь, они говорят отменить там налог на тампоны, в смысле на средства гигиены. И здесь, конечно, дальше должно быть продвижение. То есть необходимо, чтобы налоги, которые связаны там с налогом на воздух, на воду, на еду, на лекарства, на мединструменты, на предметы гигиены, на жилье, то есть противоестественные налоги, чтобы они были отменены везде и повсеместно. Ну, то есть, чтобы человек мог, если он, ничего не делает и не получает никакой прибыли, ничего и не платил бы никому. Ну, то есть, мог питаться, тратить деньги на питание, а не на налоги за это питание. Ну, да. На лекарства, а не на налоги за это лекарство и так далее. На жилье, а не налоги за это жилье. Нахрена? То есть, это естественное право каждого человека во всем мире. Вот мы сейчас к этому идем. Слава богу, австралийцы вот начали как-то двигаться, поближе подошли к этому. Потому что мы говорим, главный принцип – нет прибыли, нет налогов. Нет доходов, нет налогов. Какие вам налоги из доходов? Нет, идите в жопу. Идите сами, зарабатывайте уже, в конце концов. Понимаешь, то есть вот этот рэкет государственный, он настолько затрахал, и все нормально к этому относятся. Ну, это времена рабовладения, времена феодализма, налоги. Налоги, да, там сидит феодал такой, обеспечивает военной силой. Он то, что дай. Так хоть бы он сказал, ладно, я военные силы обеспечу, а ты давай бизнес там делай сам, все там, что такое. Так он же еще и забрал, ездит, и самое главное, забрал все доходные места, сделав их недоходными, да. А теперь Путин говорит, вы давайте там не в энергетическом секторе, типа, а давайте сейчас вот в производственном секторе делайте, да? Типа в энергетическом у нас тут все, мы уже порешали. Да. Вы давайте предприниматели, вы же давайте производить, хрен ли вы в энергетику лезете. Типа это наше дело. Не, понимаешь, вот мои предки здесь на Волге, ну да, они там какие-то, так сказать, баржи, и какие-то корабли грабили, залетали, кричали, сорынь на кичку. То есть вся мразь, уходи на нос и не ввязывайся. Ну, а эти грабили. Ну, кто не хотел быть ограбленным, те платили. Ну, так это было, понимаешь? А сейчас же получается другое дело. Вот эта самая сорынь, которая на кичку, она сейчас нас шлепает. Мы им налоги платим. Вот этой мрази, которая раньше вообще там слова не имела, понимаешь? А сейчас она с нас налоги собирает. И как нам не стыдно-то от этого, я не пойму. Мне жутко стыдно. Как я говорю, в бандитские времена там рэкетеры какие-то там боялись пукнуть, блин, по ветру, чтобы на нас это напало, блин, там, чтобы мы учуяли. Блин. Не то, что кому-то там из бандитов платить что-то. О чем речь вообще? А эти хуже бандитов, и надо им что-то еще платить. А куда они эти деньги девают? Ну, там, допустим, в каких цивилизованных государствах они объясняют, ну, вот, на что там, на социалку, на то, на сё. А это на что? На Астахова они деньги тратят. На войну на Украине. На что они деньги тратят? Пошли вы в жопу. На байкеров теперь вот. Новые траты у них объявились. Да, на байкеров, да, вот на бездельников, на мотоциклах они тратят деньги, которые с нас собирают, да пошли они в жопу. В Нигерии разразился масштабный энергетический кризис. Да, это совершенно такая заметная, да, тема, которая прошла по всем СМИ, показали везде негра, который где-то там в Патрисе Лумумбе или где он там учится, который сказал, что вот так херово там в Нигерии, потому что часто меняется правительство. И вот замечательно здесь, потому что здесь Путин такой золотой, серебряный, вместе с Медведем. А вот если будет часто меняться правительство, то будет как в Нигерии. Кстати, в Нигерии и не больно часто, последний раз в 2011 году, да, поменяли там. Поэтому, или в 2012, я уж не помню. Поэтому, конечно, там огромное количество своих аспектов, почему там кризис, и они никак не связаны со сменой правительства. Ну, вообще никак не связано. Понимаешь? Было бы там другое правительство, вечное правительство было бы. В штате Андхра-Прадеш в Индии, да, температура воздуха поднялась до 46,8 градусов Цельсия. Это уже сауна получается. Да, сегодня уже количество погибших перелезла через цифру 800. Более 800 умерших от жары. И это в Индии. Ты обрати внимание, это странно вообще. Вот японцы сейчас мучаются от жары, ложатся в больницы массово сейчас. Ну, японцев, конечно, получше с кондиционированиями, со всеми делами, по крайней мере. Ну, там тоже большое количество уже попало в больницу, и есть тоже случаи смерти. Причем, ну, температура, давай говорить откровенно, ну что, 46 градусов, это так много. Ну, в общем-то, много для постоянной жары, конечно, много. Это сауна, постоянно сидеть в сауне, это тяжело. Ну, ты представь себе. Вот а нас... представь, ну, каждый лет под 43 бывает и по 2 недели держится. Ну, бывает, да, но... Я представляю, что это такое. В Саратове еще хуже. У них ну, хоть зимой тепло. Каждый год, конечно, ты загнул, это было там. Два раза на моей памяти. Ну, 42. Ну, было. Два раза на моей памяти. На самом деле было действительно тяжело. Куда деваться? У нас все-таки как-то, наверное, по-другому, что ли, оно. Ну, и потом 42, не 49, да. Ну, 46 там, а не 49 тоже. А вот пишут, в Индии ночью 43 градуса. Ну, да, 43 ночью, это, конечно, уже караул. Это да. Тут нельзя не согласиться. Ну вот Эль-Нинья тоже говорят, что... Такое? Ну Эль-Нинья это теплое течение, которое возникает там несколько раз, там, может быть, за 10 лет. И тогда случается засуха. И вот что будет, пальмового масла не будет из-за засухи. Говорят, что будут цены очень большие. Ну, то есть какие-то, значит, продукты питания или сократятся, или исчезнут. Ну, посмотрим. Ну, как бы засуху давно обещают, она так время от времени выстреливает. Но вот та температура, которая сейчас в Индии, в Японии, она говорит о том, что может быть очень серьезная засуха. Ну вот в этот псевдошоколад же идет пальмовое масло, ну который тут вот, ну, да, делают эти все Марсы и Сникерсы. Французский актер Жерар Депардье заявил о готовности умереть за Россию. Да, он что-то там Францию обосрал, обещал за Россию умереть, и при этом сказал, что любит Путина, но и любит Украину, и против войны. Ну, в общем, все собрал в одно. Совершенный клоун, конечно. Да не, ну а что, он клоун в хорошем смысле, да, этого слова. Чем мы? Актеров-то, ну актеров. Он запутался, не, в своей этой фигне. Согласен, ну как вот этот Димаш, его там с Чечней, с квартирой в Чечне, с паспортом, с русским, с почетным этим, удмуртом, да, там, Ватиком с почетным. Ну прям они меня очень сильно напрягли. В Дании радиоведущий убил кролика в прямом эфире передачи, посвященной защите прав животных. А как они знают, что он его убил, если это была радиопередача? Я так понимаю, что там и видео сопровождение есть, причем это такой Eagle Light, да? То есть те отрезают головы людям, а этот грохнул кролик такой. Ну он же, видишь, как-то он продекларировал, что это за лицемерное отношение датчан к данной проблеме. Но действительно, там, помнишь, с кроликами это «Спасите Тоби» была такая история. Ну, да. Она и сейчас длится, по-моему. Ну что, кроликов-то убивают, да. Ну вот он ее просто сделал это в прямом эфире, я так понимаю. Ну, я, честно тебе скажу, не одобряю. Я не одобряю. Я людей, просто хочу понять, тоже, что он хотел донести, какую мысль. Ну что, вот он убил кролика, из него сделает рагу. Вот что это не более чем рагу? Вот этот кролик. Но если у этого кролика есть имя, звали его Алан, то он уже не рагу. Понимаешь, он уже кролик Алан. Все. Но корова, мурка. Ну, какая разница? Ну, как корову, мурку тоже, знаешь, когда на бой не ведут, ведут же либо совершенно посторонние люди, либо это как бы технологический такой процесс. Поэтому. Я пытаюсь понять, потому что, ну, как бы это же вопрос-то в чем, да? То есть, ну ладно, бог с ними, с этими. Это не наша первая проблема, я так понимаю. Ну да. Итальянские выпускники планировали... Нет, ну это не наша первая, но почему мы взяли? Потому что это везде, на всех языках вот рассказали про радиоведущего этого Асгера Юль, который убил кролика Алана. То есть это основная новость была, основная. Он, ну, поэтому, он поэтому и убил, чтобы стать основной новостью, да? Ну, может, поэтому. Но у него какая-то мотивация была же при этом. Надо было кролика назвать Путин. Сценарий же был какой-то? Вот я просто понять. Конечно, был. То есть, что он хотел добиться-то, в конце концов? Распиариться, что он хотел добиться. Да понятно, но то же самое про Андреса говорят, который 70 человек замочил. Но это же ведь одна сторона проблемы. Все мы хотим распиариться, но у всех какая-то тема есть. У него была тема одна, да, и вот здесь нас уже тему завирают. Он говорит, вот сам факт убийства кролика, о теме говорить не будем, да. А я всегда хочу о теме говорить, я хочу понять, чего он хотел этим выстрелом сделать. Понятно, что хотел распиариться, это безусловно. Но у него же была какая-то идея. Это рагу, человек, рагу из кролика сварить. Понимаешь, мы как воспринимаем, что это буратины и не люди, что вот он дослужился до радиоведущего, видимо, достаточно популярного, да? То есть он какой-то человек с мыслями, со своими, со всеми этими самыми. Мы говорим, да он тупой дурак, он взял кролика, убил только, нет, чтобы распиарить. Конечно, не конечно тупой, нет. Не дурак. Конечно, не только ради этого. Значит, у него какая-то идея была. Вот о чем я хочу. Совершенно трезвый, кстати, сказать. Итальянские выпускники планировали сжечь школу и взвалить ответственность на ИГИЛ. Ну, классика, хорошо, да. То есть они там разлили, что-то бензин пытались поджечь и написали на доске: ИГИЛ опять пройдет среди нас. А на самом деле это была месть учителям, которые к ним плохо относились. Они решили вот подгадить, так ИГИЛ маленький такой устроить. ИГИЛ-ИГИЛ-чик, да? Да, такой. Микро-ИГИЛ. При взрыве цистерны с горючим в йеменском городе Таиз пострадало 29 человек погибли. Да, там очень много пострадало, более сотни человек, и мне не верится, что так может взорваться обычная цистерна. Цистерны так не взрываются. То есть там рассказывают, что там... Думаешь, бомба была? Снаряд. Ну, конечно, внутри цистерны, безусловно. Понимаешь, для того, чтобы сдетонировало горючее, нужно что-то, что вызовет эту детонацию, какое-то взрывное устройство. Mm-hmm. То есть, если вот ты, я помню курс, который проводили американские вот это подразделение «Феникс», они наглядно показали, вот, значит, порох, ну, метательное взрывчатое вещество. И, значит, туда шнур вставляют, поджигают, а порох засыпан в трубу. Ну, происходит взрыв, трубу кое-как там коверкает. И в эту же трубу электрический детонатор. То есть то, что уже скорость детонации увеличивает кратно, как минимум в 3 раза. Подрывают эту трубу вообще вот так вот в узел. То есть это совсем другая сила. То же самое и с бензином при помощи детонирующего шнура показывали наглядно, какая большая разница. Поэтому я уверен, что там, скорее всего, взрывное устройство было. И почему-то про это не говорят. Говорят, возможно, попал снаряд туда. Что-то какая-то чушь собачья, мне кажется. В Иране организовали конкурс карикатур на исламское государство. Ну, вот тоже артподготовка. Они как-то вот тоже... Забавно, ведь Иран же... Исламское государство, да? Конечно, и там нельзя изображать человека, да. Как они будут карикатуры-то рисовать. Вот я хотел тоже человека посмотреть. Забавно. Вообще, как мусульман с карикатурами, да? Да, и вот тут хорошее тоже сообщение о том, что вот мы говорили про захват Рамади этим исламским государством, то оказалось, что защищали 6 тысяч человек, а исламистов, знаешь, сколько было? 150. И 6 тысяч разбежались. Это вот когда говорят, почему исламское государство побеждает. Вот поэтому побеждает. 6 тысяч военных убежали, когда их атаковало 150 боевиков. Ну, потому что они такие же военные, наверное, ну, да, как наши. В столице Туркмении Ашгабаде установили статую президента Гурбангулы Бердымухамедова. Вот она какая там, эта статуя. Так что, в общем-то, опора называется, да, вот была Туркменбаши золотая статуя, теперь вот этого Курбаши поставили статую, вот она вот такая. И вот казалось бы, смотришь на такую статую или там на золотую Туркменбаши статую, и казалось бы, ну что меня должно беспокоить, ну там в какой-то Туркмении стоит какой-то Курбаши там на этом на мотоцикле, хотел сказать, на коне, да, там что-то показывает, там вот туда идите. А я для себя вот написал, представляешь, вот фразу, наличие этих баши в мире я рассматриваю как свое личное оскорбление. Вот, ну не знаю почему, знаешь, не знаю. Вот. Я знаю. Почему? Ну потому что ты альфа, а они тут путаются под ногами. Нет, это понятно, почему. Ну, потому что, ну, не должны дураки управлять другими дураками. Ну, даже если и не дураки, все равно вот, ну, вот этот вот памятник там, не может в золоте, быть, как... Ну, не может быть человек умным, если... Ну, если у него памятник установку такой, памятник при жизни. Да. Не может физически быть этот человек умным. Согласен. И что вы мне не говорите про мудрость этих политиков, про то, что они там собаку съели и так далее. Стоит памятник, все, дурак. Конечно, дурак. Этого достаточно для оценки. Администрация Саратова пообещала убрать знак о запрете заниматься сексом на Кумыске. На Кумыске, вот такой. Причем прислали не из Саратова мне. Я даже... Кто-то прикололся, мне кажется. Нет да такого нет, знака. Да, да. Но так... нет такого знака. Его нет, знак такого сделал. Не... Да. Знак кто-то сам повесил. Да, ну да, там да, же да. Был, помнишь, Кумысная поляна, парк. А кто-то написал Трах-парк. Помнишь, Трах-парк там? Какой-то парк. В результате стал трах парком. Ну, есть такое у нас вот Кумысная поляна, место такое замечательное в Саратове, которое постоянно пытаются там отжать. То там губернатор себе коттедж построил, то какие-то люди там отжали кусочек, тоже коттеджи построили. Ну, надо сказать, что это зона естественная по геморрагической лихорадке. Очень такая тяжелая, поэтому я не знаю, там, строить стоит там или нет. В Мексике торнадо прошел, 200 человек пострадали. Да, сейчас очень много почему-то торнадо, вот этих землетрясений, торнадо, что только не возникает. Как-то земля просыпается, да. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приговорен к 8 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Ну, видишь, вот отрадно, когда сажают какого-то премьер-министра. Еще более отрадно было бы, если бы в России посадили такого премьер-министра. Да вот. Это не проблема, его, может, еще и посадят при Путине, премьер-министр. Мы же не знаем, как повернется у него в голове эти ролики. Житель Торонто Иегуда Данцик опознал себя на фото, датированном апреля 45 года, которое было сделано в нацистском концентрационном лагере Берген-Бельзен. Да вроде такая новость простая, и я взял и посмотрел это фото, и ты знаешь, оно меня сильно удивило. Вот это фото детей из лагеря, страшного нацистского лагеря. Ты видел это фото? Да. Ну, что-то... Нет, тут же написано, что они улыбаются, что ли? Да нет, ну они как бы и изможденными особенно не выглядят. Но тут написано, честно, что эта фотография вскоре после его освобождения сделана. Да, конечно. Я думаю, что они улыбаются именно там. Ну, естественно, что улыбаются из-за освобождения, да. Ну, так-то они... Не те фотографии, которые показывают. Вот, ну, там тоже концлагерями, наверное, разные. Разные люди были, я согласен. Одними эти управляли коррупционеры, а другими. Ну, поэтому, когда они все пытаются обобщить, наверное, тоже так нельзя. Нужно как-то что-то дифференцировать. Я не знаю. Вот эту тему, как сказать, как ты говоришь, лучше не трогать. Да, я согласен. 100-метровой палкой. Да, 100-метровой. Через 200 лет люди станут киборгами, заявили израильские ученые. Израильские ученые. Да, ну мы тоже об этом заявляли, не только мы, английские ученые заявляли. Конечно, это единственный путь развития. Вот они сейчас сказали, что, значит, человечество переживет то, что станет вначале киборгами, а потом для вечной жизни станет человечество программами. Ну, люди будут становиться программами. Ну, мы вполне с ними согласны. То есть, это так же, как вот в данном случае мне задали вопрос, а как же человек будет переходить из вот состояния биологического в состояние такое синтетическое, да? Ну, очень просто. Вот мы показывали, там человек с железными руками, да, думает головой, руки у него работают. В конце концов, у него будут такие же ноги, такие же руки, такое же сердце, такие же почки. Важно это мозг. То есть некоторое время мозг будет оставаться человеческим, но, кстати, недолго, потому что как изменить, сделать этот мозг из человеческого силиконовый? Тоже будет человеческий, но только такой вот синтетический человек, ну как мы ногти стригем. То есть часть убрали, какой-то отдел, может быть, не очень важный, раз заменили другим. Потом часть более важных отделов убрали, заменили на другой и так далее. То есть течение времени будет позволять человеку меняться с точки зрения своей биологии, а вот с точки зрения личности он меняться не будет. Это, конечно, да. А в городе Монтвилл Тауншип США медведи подрались посреди улицы. Да, вот хорошая такая картинка. Они на мусорке из-за мусора дрались. Я помню, когда в Заводском районе жил, там у нас на мусорке собаки с кошками были. Это, если несешь ведро, то нужно было показать, что ты ведро в мусорку, а не что-то у них забрать, потому что они начинали кидаться. Как видели ведро, вот ты им показываешь, прям вот оно. Они все понимали, ты идешь разгружаться. Я их гарпии называл. Ночью мусор выкидывал, они такие сидели, как гарпии, действительно. Вообще животные меняются. Мы говорили, вот даже в парке Победы муравейники. Муравьи активны ночью. Почему? Потому что муравейники под фонарями. И под фонарями муравейник круглосуточно действует, работает круглые сутки. То есть им не надо отдыхать насколько я понимаю. То есть, солнышко заходит, это вынужденный отдых, а здесь фонарь светит, и они работают. Поэтому все меняется. Медведи живут на помойке, муравьи работают под фонарями. Человек влияет на мир, а мир будет влиять на человека. Поэтому вот это к вопросу киборгов тех. Актриса, эксперт по фитнесу из Великобритании Лора Кеннингтон, никогда не слышал, заявила о намерении проплыть на байдарке всю Волгу от истока до устья, 3700 километров. Что это она? Ну, 3700, я не знаю, как она проплывет. Волга 3530 километров, поэтому... Ну, по кругу там. Да, ну, я что могу сказать? Вот мне написал ли тут Дмитрий, меня спросил, так как она уже стартовала, я так понимаю, какое-то к этому отношение имеет. Он спросил, какие будут опасности на Волге, как у волжанина такого матерого. Ну, во-первых, как с той кореянкой, которая зимой поехала на велосипеде. То есть, если бы эта женщина в какой-то другой реке, даже по Нилу, даже по Амазонке сплавлялась, ну, столько бы, может быть, опасностей не было, были бы свои. Вот я для себя пометил минимум опасностей, гораздо больше, вот я пишу, придется сплавляться по фарватеру, чтобы не заблудиться. Потому что огромное количество рукавов, можно зайти и не выйти. Уже хотя у нее, конечно, GPS, все, но здесь это не работает. Ты помнишь, вон в Астрахани людей только весной нашли, которые осенью заблудились, и все, и замерзли до смерти. И у них тоже GPS-ка была, и все, там кончился бензин, и они не знали, как выплыть оттуда на веслах. Вот. Шторм может утопить байдарку на фарватере. Очень сильные шторма на Волге, особенно в тех местах, где она широкая. Сильное течение, шлюзы и изменение уровня воды, особенно если куда-то там пристало, причалило к берегу. Уровень воды поменялся, лодку унесло. Волны от судов и моторных яхт, особенно от моторных дорогих яхт, которые сделаны для моря. Она идет, там волна вышибает бешено. Пьяные капитаны на баржах и обдолбанные на катерах и водных мотоциклах. Придурки и урки по островам. Это тоже, кстати, очень опасно, потому что Волга такое место, тут все что угодно могут женщины сделать. Сети. Байдарка может попасть в сеть, особенно при волнении, это смертельно, потому что переворачивается и дальше уже попадает и сам гребец в сеть. Все, у нас так гибли люди. Рыбаки на мостах. Самые опасные рыбаки, которые там, вот как Саратовский мост через Волгу, они стоят как идиоты, ловят там на блесну или как, и если на катере едет кто-то, или уж не дай бог на байдарке, то он прям на эту блесну мигом и попадает, потому что эти туда не смотрят, они забросили и все, и тягают. И таких придурков по всей Волге очень много. Молнии, когда отдельно идет какое-то плавсредство на воде, молнии могут прибить во время дождя, поэтому нужно иметь в виду комары, клещи, осы, оводы, отсутствие чистой воды, нормальной пищи, от этого пищевые инфекции, ну, геморрагические лихорадки в некоторых районах. Так что вот тут очень много всяких проблем. Ну, конечно, главное это болезни. Так что вот так, лучше бы ей как-то где-то в других местах. Вопрос. Вячеслав, в 2007-м вы на Саратовском ТВ обронили фразу «Я атеист, но в церковь хожу». Что там дальше? Что-то куда-то убежал. Что вы имели в виду? Спасибо. Ну, сейчас я верующий человек, мне сложно сказать, что я имел в виду в 2007 году. Может быть, хотел объяснить, что я как бы такой невысцерковленный, да, в то время. Ну, поэтому, наверное... Такое прозвучало. Конечно, я не всегда был верующим человеком. Я крещение принял в 30 лет. 30 лет. То есть, поэтому мне сложно говорить о тех периодах, так сказать, развития. Но каждый человек развивается, он трансформируется. Поэтому, мне кажется, это какой-то личный такой момент. Я, честно говоря, даже это и не помню. Ну, если мы вспомним библейскую историю Савла, то... Да, да, конечно, точно такая же. Павел, да, именно он как-то христиан мочил и в конце концов, в общем-то, уверовал, да. Поэтому тут Ничего такого особенного я в данном случае не наблюдаю. С точки зрения Гоголя, наоборот, тот, который уверовал, неверующий, ну, как сказать, трудно, наверное, сказать, более желанен, что ли, да, чем тот, который родился верующим по воспитанию, конечно, говоря, является. Слава. Не, у меня воспитание было атеистическое, кстати. У нас у всех было, да. Может. Слава, как, единицы, по вашему мнению, возможно ли продвижение ИГИЛ к России? Да ИГИЛ в России уже абсолютно. Вон Архан Джамали, послушайте. Да, не только Архан Джамали. ИГИЛ все в России, и с этим нужно смириться в плане того, что от того, что вот мы скажем, что мы не хотим ИГИЛ в России, он никуда не исчезнет, этот ИГИЛ. Исламисты здесь и есть, поэтому нужно... Вот открыто обсуждается, да, многоженство, например. Конечно, это и есть ИГИЛ. Вы 3 года назад хотя бы обсуждали бы мы этот вопрос, да, или сразу бы сказали, что чушь какая-то? Конечно, здесь, в общем, нам... Да, конечно, ты вот прав про многоженство, про многие другие вопросы, это... особенности исламизма. И здесь мы должны понимать, как мы с этим будем жить дальше. Все. То есть выработать определенную методику. Так. Мальцев, вопрос, когда свергнем Путина, кому достанется Кабаева? Ну, не знаю, она, наверное, сама решит, кому ей достаться. Если мы знаем про жен декабристов, которые ездили за мужьями в Сибирь, да, в общем-то, достаточно почетная миссия жены декабриста. Но Путин, кстати, не декабрист. Так что это без меня. Я говорю, меня чужие женщины абсолютно не интересуют. Вячеслав, видел вас с Митрофановым на поединке у Соловьева. Тема про гомосексуалистов. Как на вас вышли? Как позвонили в Думу, в областную, в приемную заместителя председателя, ибо я и был зампредседателем, сказали, ой, вот не желаете у Соловьева там с кем-то повоевать там на дуэли? Я говорю, а с кем? Он мне говорит, а пока неизвестно. И то есть до последнего момента была такая интрига, но не знаю, думали, что я, может, Митрофанова там испугаюсь. И где-то незадолго уже до того, как вот стали делать эфир, сказали, что это будет эта женщина, как ее, которая роман пишет, эти ментовские всякие, как ее, господи, ну не помню. Я так... Марина Донцова. Донцова. Я так расстроился, думаю, господи, представляешь, как же мне, я же не могу ее там это, а женщина. И тут, когда сказали прямо перед эфиром Митрофанов, я думаю, о, хорошо, вот это вот. Мы, конечно, а где сейчас Митрофанов? Да, прячется. Ловят. Якина, да, Якина ловят. Так. Вот так они все и будут прятаться. Так. Вячеслав, вы знаете Светлану Пиунову? Нет, нам много раз говорили, и вы как даже вот в эфире предлагали связаться, да, мы говорили, да, давайте, и после этого ничего не следовало, никаких вещей. Исламофобия опять выходит наружу. Многоженство не особенность исламизма, а ислам и есть. Это дозволено не ИГИЛом, а Кораном. Вы хотите запретить мусульманам то, что дозволено их богом? Странно. А вы знаете, многие боги у многих народов дозволяют такие совершенно чудовищные вещи. И что же эти вещи в социальном обществе как бы... продуцировать, зачем нам это нужно? Вот да, у нас социальное общество, у нас что, исламское государство? Вы хотите исламского государства? Да, я хотят его исламское не хочу исламского государства. Вам ваш Бог разрешает, да ради Бога, какие проблемы? Вы же нам не разрешите рисовать карикатуры на людей, когда здесь будет исламское государство. Вот и пошли в жопу вместе с своим исламским государством. Валите в свою Сирию. Вообще, церковь, вали в свою Сирию, слышь ты, исламист. Церковь хера. Отделена от государства. Церковь отделена, не да. важно какая. Отправляйте свои эти самые, да, у себя дома, да, эти свои. Да, все, никаких вопросов. Ваше многоженство никого в принципе не волнует. Вопрос обсуждения на юридическом уровне. Вы уже и так живете все да, при многоженстве. Дело. Но вы еще, сука наша, хотите женщин одеть в чадру. И не надо говорить, что это не так. И запретить мне рисовать оленей. А я хочу рисовать оленей и людей. И Аллаха хочу рисовать. Так что вали в свою Сирию вместе с Арханом Джемалем, только не забудь его взять. А против ислама мы ничего не имеем, не надо подменять понятия. Ты понимаешь, что эта свинья делает, конечно, а? Конечно. Понимаешь, он говорит, вы же не мы же, это мы мирный ислам. Ты хочешь исламское государство, гад. Мы знаем, мы это видим, я видел в глазах Архана Джемаля это, что он хочет исламское государство. Я уже сказал, не будет здесь его, вали в Сирию. Вали в Сирию, еще раз повторю. Ладно, хорошо. Исламисты полезли здесь, они за зарплату, они здесь уже по этим самым, по интернетам ходят и за ислам мирный пропагандируют. Че ты, это уже этот самый, как его, вот того, кого, как ты говоришь, Кемаль ловил и бил палками на улицах. Вот да. Его надо ловить сейчас и бить палкой на улице. Ладно. Исламское государство он нам тут. Да, ты помнишь, как я Архана Джемали, я понимаю, к чему они ведут. Я понимаю. Нет, нам все, Путина мы, хватает. Мы все понимаем, да. Мы все это понимаем. Так что давай одевай свой этот, как его, на голову, как его там, паранжу и вали в свою Сирию, чтобы тебя тут не видели. Ты уже сказал это, хорошо. Вот тут последний, а то меня просили показать фотографию, а мы второй день забываем. Вот тут без всякой паранжи и Сирии. Вот это улица Первомайская в Саратове, поставили бак для того, чтобы собирать какие-то отходы по европейскому варианту. Вот как это выглядит. Вот видите, вот бак, и пытается мужик пролезть с девочкой с какой-то. Ну, никак они не пролазят. Вот это, там написано бак там для каких-то пищевых или каких-то там отходов. Причем бак такой огромный. Вот так. У нас все вот так. А хотят нам, чтобы было еще хуже. А мы не хотим. Исламское государство нам хотят добавить ко всем нашим бедам. Да, ну все, до свидания. До свидания.